Глава 11. Рейхстаг. Прорываясь с боями, взламывая подготовленные позиции немцев, Первый украинский фронт 21 апреля вышел к пригородам Берлина. Уже был виден в прицел город, бойцы ликовали. Вот оно, сердце фашистской Германии. Казалось, еще напор, усилий, столица нацизма падет. Боевые действия остановила только опустившаяся ночь. К тому же необходимо было заправить боевые машины, пополнить боеукладки, поесть и выспаться. Бойцы вымотались в беспрерывных боях, часто не ели по несколько дней. Лица танкистов и самоходчиков были черными от пороховой копоти, но умываться не было времени, сил и желания. Некоторые бойцы засыпались котелком и ложкой в руке. К исходу 22 апреля части фронта перерезали кольцевую автостраду вокруг Берлина и ворвались на его окраин. Теряя бойцов и боевые машины, вечером удалось достичь Тельтов-канала. Немцы взорвали большую часть мостов через него. Ночью под минометным пулеметным огнем саперы сделали мостовой переход, и несколько танков успели к утру проскочить через него на другой берег. Когда рассвело, немцы разбили мост из пушек. Тем не менее, к исходу дня 24 апреля войска фронта смогли захватить городские районы Мариендорф, Ланквиц, Оздорф, Штандорф и соединиться с войсками Первого Белорусского фронта. Центр Берлина оказался окружен. А на следующий день танкисты и самоходчики попали под бомбо-штурмовой удар нашей авиации. В условиях низкой облачности и плохой видимости летчики Первого Белорусского фронта приняли боевые машины Первого Украинского фронта за немецкие. Сказывалось неразберих, когда в боевые порядки наших войск вклинивались немецкие позиции. Дело усугублялось еще и тем, что танковые и самолетные рации работали на разных частотах, и прямой связи с авиацией другого фронта не было. Павел с экипажем тогда сидел на рубке самоходки, ожидая приказа комбата. Низко над крышами пронеслись наши истребители. Самоходчики вскочили, начали размахивать руками, подбрасывать в воздух шлемы, приветствуя наших соколов. Но шедшие следом за истребителями штурмовики неожиданно дали залп реактивными снарядами по батарее наших самоходок. Укрыться на узкой улице самоходкам было негде. Самоходчики кинулись от боевых машин в стороны. Верхние части брони, башни у танков и рубки у самоходок были из тонкой стали, защищавшись разве что от пули гранат, поэтому от штурмовиков защиты служить не могли. «Бежим!» Павел спрыгнул с самоходки, отбежал подальше и, услышав вновь приближающийся рев авиационных моторов, упал в воронку от авиабомбы. С ним рядом плюхнулись на землю члены экипажа. Укрываться в домах им было нельзя, они могли рухнуть и продавить с собой. Один с другим крокотали разрывы бомб. Загорелась одна самоходка, взорвалась от прямого попадания другая. Самолеты сделали еще один заход, обстреливая самоходки из пушек и подбив еще одну машину. Когда штурмовики скрылись, экипажи собрались у разбитой батареи. Да и батарея это теперь назвать ее было нельзя. В строю оставалось две самоходки. Первый раз Пашка услышал, как может в гневе материться их комбат. Немного остыв, он связался по рации с командиром полка. Оказалось, что досталось не только им. Была уничтожена еще одна батарея полка и несколько танков соседнего танкового полка. Их командиры связались с командирами дивизии и тут же узнали о трагическом происшествии в штабе армии. Дошло до ставки. А тут приказали срочно разграничить на картах летчиков и танкистов зоны действия фронтов во избежание повторения трагедии. Ведь кроме техники погибли десятки людей, наших воинов. Уцелевшие экипажи на грузовиках были доставлены в неглубокий тыл, а уже следующим днем получили из фронтового резерва новые самоходки. Только успели осмотреть машины, заправить их, получить боеприпасы, как последовал приказ, направляться в полк. Батарея в полном составе проследовала в район Мариендорфа. Улицы были перегорожены сгоревшими трамваями и нашей подбитой техникой, засыпанной битым кирпичом, зияли воронками от бомб. Ощущение от увиденного прямо апокалипсис какой-то. К тому же город как вымер. Местных жителей не было видно совсем. По прибытии в полк батарея получила приказ поддержать наступление пехотного батальона. Самоходки выдвинулись к месту атаки. Батальон наступал сразу по нескольким улицам, и батарею распределили. Экипаж Павла и еще одна самоходка поддерживали атаку пехотной роты. Солдаты поочередно перебегали вперед. Пока одни вели огонь по противнику, другие броском преодолевали 10-15 метров. К Как только обнаруживалось пулеметное гнездо или миномет, или пушка, пехотинцы давали знать чаще всего трассирующими очередями из ручного пулемета. Тогда уже в дело вступали самоходчики. Они двигались сзади пехоты, опасаясь фаустников. Каждый дом приходилось брать с боем, как цитадель. Немцы, казалось, были везде. Они стреляли из подвалов, из окон всех этажей. Пехота врывалась в дом, защищая каждую квартиру, каждый этаж. Автоматная стрельба и взрывы гранат звучали почти беспрерывно. Кто-то из немцев бросил сверху на рубку самоходки гранату. Она взорвалась бесполезной хлопушкой, ударив по броне осколками. Но Павел сделал вывод. Это везение, что граната была обычной пехотной. Если бы она оказалась противотанковой, быть беде. Он приказал механику держаться посреди улицы и немного отстать от пехоты. Павел бросил взгляд в смотровые приборы назад и удивился. На некоторых домах, только что взятых нашей пехоты, из окон уже свешивались белые флаги. Скорее всего, гражданское население, прятавшись от боев в подвалах своих домов, заранее приготовило флаги из кусков простыней и вывесило их, чтобы дом не обстреливался. Но бывало, из таких домов стреляли фаустники-одиночки. И еще с одним фактом, покоробившим его, столкнулся Павел. Напротив жилого дома, за бруствером из кирпичей, немцы установили полевую 105-миллиметровую пушку. Она почти без перерыва обстреливала наступающую пехоту, пока самоходка Павла своим выстрелом не уничтожила прямое попадание. Когда пехота продвинулась вперед, самоходка остановилась у разбитого орудия, и механик вдруг сказал: «Парни, вы только поглядите!» Павел прильнул к смотровым приборам. «Да нет, не на пушку разбитую смотрите!» Пришлось приоткрыть люк. «В смотровые приборы ближе 25-30 метров не увидишь ничего, мертвая зона!» Рядом с орудием валялись убитые немцы. Но главное... Они были прикованы цепью за ногу к станине пушки. Доводилось Павлу слышать о смертниках. Он это считал преувеличением, но теперь убедился воочию. Немцы приковали расчет к пушке, чтобы обслуга не сбежала, стояла до конца. «Парни, смотрите все и запоминайте». Анатолий и Василий открыли люки и удивились увиденным. «Они что, всех своих вот так, цепями?» «Не знаю, Василий, сам в первый раз вижу». Прикованные цепью к пушке немцы производили тягостное впечатление. Это штрафники или расчет раньше проявил трусость? За что их так? У наших штрафников не было погоны, знаков различия, и их сразу можно было опознать. На убитых немцах погоны были. Но Павел не знал, как должны выглядеть немецкие штрафники. Такие штрафные роты и батальоны придумал не Сталин. Их создал в 1940 году Гитлер. В Германии их назвали пятисотыми. В 540-м, 550-м, 560-м, 561-м служили уголовники. В 999-м – политически. Туда слали без срока. У немцев даже в СС была штрафная 36-я гренадерская дивизия «Дирле-Вангер». Если наши штрафники смывали вину кровью и после ранения освобождались, возвращаясь в свои части, то немцы служили в штрафных батальонах весь срок, присужденный им трибуналом. Впрочем, что наши, что немцы штрафников не жалели, бросая их на наиболее сложные и опасные участки фронта. Меж тем пехота упорно продвигалась вперед, и за ними ползли самоходки. Улица вывела их к небольшой площади, но едва пехотинцы сунулись туда, как немцы открыли по ней огонь из пушки. К самоходке подбежал сержант и прикладом постучал броню. «Земляки, выручайте, пушка головы поднять не дает». «Где стоит?» «На площади. Там такое небольшое одноэтажное здание, так пушка справа от него. Снарядов не экономит, сволочь. Сейчас разберемся». Павел закрыл люк на командирской башенке. «Василий, заряжай фугасным. Саша, выезжаешь на площадь, сразу высматривай одноэтажное здание, проверяй от него пушка. Постарайся корпус самоходки сразу на нее направить. Тут кто кого опередит». «Сделаю, командир». «Толик, не подкачай». Самоходка выползла с улицы на площадь. Саша сразу тормознул, довернул корпус вправо. Павел сам увидел в смотровые приборы одноэтажное здание и пушку правее него, стоявшую в открытом капониле. «Толик, давай». Павлу было видно, как суетятся возле пушки немцы. Ствол у их хищно повернулся вправо, потом замер. И в это время громыхнула пушка самоходки, на мгновение опередив выстрел немецких пушкарей. Павел видел, как выстрелом от пушки оторвало колесо, и она скособочилась. Прислуга полегла рядом с орудием. а то бежали наши пехотинцы. От входа в здание, рядом с которым стоял уже разбитый орудие, заработал пулемет. Несколько наших пехотинцев упали. «Толик, пулемет!» «Вижу, командир. Вася, фугасный!» Наводчик влепил снаряд по пулеметному гнезду. Тут же поднялись пехотинцы. Один из них подбежал к зданию поближе и забросал пролом гранатами. Дождавшись взрывов, туда ворвались несколько автоматчиков. Послышалась стрельба. Они добивали раненых и уцелевших немцев. Павел осматривал площадь. Нет ли еще где замаскированных орудий или пулеметов? Из зданий, окружавших площадь, велась автоматная винтовочная стрельба. Но не будешь же снарядами стрелять по одиночным немцам. Если есть боезапас, можно попусту перевести. И так уже в бой укладки меньше половины осталось, все больше бронебойных. Это в поле, где противоборствуют танки и самоходки, бронебойные снаряды самые востребованные. А в городе осколочные и фугасные нужны. Запищал рации. Комбат поинтересовался ситуацией. «Продвигаемся понемножку», — коротко ответил Павел. Положение на улицах почти везде было одинаковым. Скорее всего, комбат хотел выяснить, не нужна ли помощь. Самоходка подползала к одноэтажному зданию и остановилась рядом. Паша еще удивиться успел, чтобы на площади делать вроде бы. Не магазин, а вывесок нет. И тут по броне раздался удар. Раздался взрыв. Почти сразу же наводчик закричал: «Командир, гори!» Из моторного отсека шел дым. Показались отблески пламени. «Забрать оружие, покинуть машину», — приказал Павел. Наводчик и заряжающий схватили автоматы, под сумки стали выбираться из самоходки. Павел схватил гранатную сумку и выбрался вслед за ними. Делалось все быстро. Самоходка железная, гореть вроде бы нечему, кроме топлива. Но сгорала она в считанные минуты. Экипажи не всегда успевали покинуть машину. Самым распространенным поражением у танкистов и самоходчиков, впрочем, как у летчиков, были ожоги. Павел уже горел, причем серьезно, потому огня теперь боялся панически. Экипаж покинул машину. Из моторного отсека вздымались языки пламени. Вовсю валил черный дым. «Укрыться в здании», — приказал Павел. Теперь его задачей было сберечь экипаж. На четверых у них было всего два автомата с четырьмя магазинами. Лично оружие механика-водителя и самого Павла до 12 гранат. С таким арсеналом бой с немецкой пехотой не выдержать. Тем более, что у экипажа и опыта пехотного не было. Через пролом в стене экипаж выскочил внутрь здания. «Фаустник, сволочь, подбил», — выругался Анатолий. «Пушек на площади нет. Я выстрел не слышал». Павел осмотрелся. На полу валялись четыре трупа немцев, рядом исковерканный пулемет. Это они влепили сюда снаряд по пулеметчикам. Павел снял с убитого немца автомат и подсумок с запасными магазинами. Рядом не вооружил с трофейным автоматом механик-водитель. Все-таки с автоматом надежнее, чем с револьвером. Самоходчикам выдавали морально устаревшие револьверы системы «Наган», потому что считалось, что из пистолета было трудно вести стрельбу через круглые бойницы. На боковых броневых листах самоходок, как и танковых башен, были небольшие бойницы для оборонительной стрельбы из личного оружия. В бою они изнутри закрывались броневыми пробками. Всем был хорош наган, и безотказен, и стрелял точно, но по израсходованию 7 патронов в барабане перезаряжаться долго. Это не у ТТ или парабеллума поменять опустевший магазин за пару секунд. Экипаж находился в небольшой комнате. Василий ногой открыл дверь и выставил вперед автомат. Сделал шаг. Тут зал какой-то. Держа оружие наготове, самоходчики вышли за ним, оказавшись в вестибюле станции метро. И только тут до Павла дошло, почему здание стоит в центре площади. Просто он на фотографиях видел, что над входом в станцию метро должны быть большие буквы «М». Сам Павел, как и другие члены экипажа, в метро никогда не был. До войны этим видом транспорта владела только Москва. В вестибюле метро стояла скульптура Гитлера. Василий подошел к ней, прочитал фамилию под головой на пьедестале и с размаху ударил по ней прикладом. Гипсовая скульптура распалась на куски. Я бы по-живому Гитлеру так долбанул бы, чтобы череп развалился. Говорят, он в бункере, глубоко под землей сидит, и шнапс их не глушит. Но насчет шнапса сомневаюсь, — заметил Павел. Что делать будем, славяне? Самоходку нашу подбили. Что делать, придется своих ждать. И рации нет, своими связаться. В раздумье, — сказал Павел. На улицах немцев недобитых полно, как под пулемет не лечь. А пойдем по линии метро, — сгорелся Василий. Оно ж под землей. Ни пуль, ни осколков, и метро заодно посмотрим. Я в нем не был никогда, будет что дома рассказать. Павел достал из планшета карту и нашел станцию метро, на которой они сейчас находились. Вот так куда пути от нее ведут? Может быть, они в тыл к своим выйдут? А может, статус, что к немцам угодят? Не зная линий, не имея ориентиров, заблудиться по земле очень легко. Он стоял, раздумывая. В принципе, всегда можно вернуться назад к этой станции. Он пытался сориентироваться, куда идти по линии. То, что на юг своему, понятно. Так как без компаса понять, в какой стране юг? По ступенькам они начали спускаться вниз. Станция была неглубокого залегания. Перрон в полутьме, едва мерцали лампочки аварийного освещения, из туннеля тянуло сквозняком. У перрона стоял метропоезд с распахнутыми дверями. Бойцы подошли поближе, видели, что в вагонах полно мирных жителей. Они сидели на скамьях и в своих узлах, лежали в проходах. Немцы увидели воинов и замерли в ожидании. В полутьме им было не сразу понять, это немецкие танкисты или страшные русские, которым их пугал Геббельс. Комбинезоны у тех других темные, на головах почти одинаковые танковые шлемы. У двоих в руках советские ППШ, у двоих немецкие МР-40. Вот и гадай, житель Берлина, кто перед тобой? Павел шагнул в вагон, поднял руку. Наверху на площади еще стреляют, поэтому прошу оставаться здесь до вечера. Подскажите, где ветка на юг? Поезда солдат уж несколько дней не ходят, ответил пожилой очкарик с рюкзаком в руках. Толпа, услышав немецкую речь, успокоилась, приняв солдат за своих, а Павел продолжил. И все-таки какой туннель идет на юг. «Вот этот!» — показал рукой толстяк. «Но я бы вам не советовал туда ходить, там уже русские!» Павел поблагодарил жителей, вышел из вагона и махнул рукой своим. Самоходчики подошли к краю платформы и спрыгнули на рельсы. Перед ними, едва освещенный редкими лампочками, уходил вперед и немного под углом туннель. Павлу идти в темное чрево расхотелось. «Без знаний или схем можно заблудиться. Идем, командир!» «Не в лесу, тут заплутать нельзя, дорога-то одна», — хохотнул Саша. Выглядеть человеком нерешительным, а пущество трусом, Павлу перед экипажем не хотелось. Он планировал пройти один перегон до следующей станции и выйти на поверхность. Одно неясно, какой длины этот чертов перегон. Километр или два, или три. В некоторых местах в стыках тюбингов сочилась скапала вода. Звуки шагов, позвякивания оружия гулко раздавались под сводами. Туннель с небольшим уклоном вначале шел вниз, потом горизонтально. Наверху, на земле, почти над туннелем, здорово громыхнуло, и из стыков тюбингов, бетонных колец, из которых был собран туннель, посыпался песок. «Не иначе бомба упала?» «Ага, не хватало только, чтобы нас здесь завалило», — заметил Анатолий. От такой перспективы всем стало неуютно, и захотелось как можно скорее выбраться на поверхность. Они вышли к развилке туннеля. От основного входа вправо уходил еще один, тускло поблескивая рельсами. Экипаж остановился, все смотрели на Павла. Как будто он знал, куда идти. А он и подумать не мог, что под землей мог быть ответвление. «Идем прямо», — решительно сказал он. Теперь после развилки туннель стал подниматься вверх. Подъем был невелик, но заметен. Они успели прошагать четверть часа, как идущий впереди Саша остановился. «Командир, впереди какое-то движение. Самоходчики...» Остановись. Павел стянул с головы шлем, так было лучше слышно. И в самом деле, в отдалении слышали шаги, приглушенные расстоянием голоса. «Ложись! Оружие к бою!» Павел и Василий улеглись справа от рельсов, Саша Анатолий слева, передернули затвор автоматов. Неизвестные приближались. Кто они, немецкие солдаты или мирные жители, а может быть, такие же, как они, русские? Стали видны темные фигуры. Когда они поравнялись рядом с тускло горевшей лампочкой, Павел увидел у них на груди автоматы. Военные, только чьи? Солдаты прошли еще немного, и стали отчетливо слышны голоса. И речь звучала немецкой. «Огонь!» — скомандовал Павел, и первый нажал на спусковой крючок. Грохот выстрелов в туннеле оглушил. Даже в шлемах он бил по ушам. Пули подали в бетон, ударили по рельсам и с противным визгом рикошетировали. Немцы не ожидали, что под землей могут оказаться русские, не были готовы к бою, потому не успели открыть ответный огонь. Самоходчики немного выждали. Немцы не шевелились. «Василий, пойди посмотри, только держись в стороне, ближе к стене, не перекрывая сектор обстрела», — приказал Павел. Василий вздохнул, поднялся и, неловко спотыкаясь в темноте о шпалы, пошел к убитым. Через несколько минут крикнул. «Все на повал!» Убитых забрали запасные магазины и с осторожностью пошли дальше. Шлем Павел больше не надевал. Слух для них был сейчас важнее, чем зрение. Они добрались до платформы. Зал станции был пуст. стороны лестницы доносилась приглушенная стрельба. Экипаж, держа наготове оружие, поднялся в вестибюль. Павел прочитал название станции «Унтерден-Линден», что-то вроде Липовой аллеи. Слышал он о такой улице в Берлине. Павел напряг память. Точно, это центральная улица. На ней Бранденбургские ворота уж 200 лет стоят, и Рейхстаг недалеко, в полутора километрах. Вот это их занесло. Скорее всего, на той развилке надо было вправо уходить. Выход со станции был заложен мешками с землей, но боковой свободен. Павел осторожно выглянул на улицу через стекло, крест-накрест заклеенной бумагой. Недалеко от вестибюля, спиной к ним, хлопотал у пушки орудийный расчет. Павел понял, что наши войска недалеко, значит, немцам было куда стрелять. Решение пришло сразу. Двоим нужно одновременно выбежать из здания, расстрелять из автоматов прислугу, а пушку вывести из строя. Павел подошел к своим парням. Вытащив из гранатной сумки две гранаты F1, он рассовал их по карману комбинезона. «Анатолий, идешь со мной, вы двое страхуете нас здесь. Толя, выбегаем из здания, прямо перед нами пушка, расстреливаем прислугу и возвращаемся назад. Если получится, надо еще пушку вывести из строя. А может, ну и эту пушку? Перестреляем прислугу и в туннель. Надо попробовать, пошли». Они встали у дверей, взвели затворы. «Анатолий Павел выбрал, потому что у него ППШ». «Машинка более скорострельная и с большей дальностью эффективного огня». «Готов?» — спросил Павел. «Готов. Пошли». Первым выбежал из двери Павел. Сразу же за ним наводчик. Прислуга назад не оглядывалась. Что у нее за спиной делалось, не видела, сосредоточив все свое внимание на том, что находилось у нее впереди. Оба самоходчика сразу же открыли огонь по артиллерийскому расчету. Анатолий стрелял по уже сраженным немцам, пока автомат не щелкнул затвором холостую. Павел бросил опасливые взгляды по сторонам. Но в грохоте боя на них не обратили внимания. Он же кинулся к пушке, споткнувшись о пустые гильзы, во множестве валявшиеся между станин. Выхватил из кармана гранату, сорвал чеку, сунул ее в казенник, рычагом закрыл затвор и, пригнувшись, опрометью бросился в вестибюль. Раздался глухой взрыв. Это сработала граната в казеннике. Теперь без капитального ремонта пушка стрелять не может. Павел влетел в дверь, едва не сорвав ее с петель. «Уходим!» Он опасался, что немцы могли заметить их вылазку и пустить по их следу пехотинцев. Экипаж кинулся бежать влево, к тому туннелю, откуда они только что вышли. По шпалам они помчались назад. Миновав убитых немцев, перешли на шаг, восстанавливая дыхание. Впереди раздался глухой шум. «Поезд идет, что ли?» — удивился механик Саша. Павел прислушался. «Похоже на поезд, тем более, что звук приближался». В тусклом свете ламп впереди заблестела вода. «Вода в туннеле, командир!» — заметили опасность парни. «Бежим вперед до ответвления!» У них было два выхода — добежать до близкого бокового ответвления или вернуться назад. Из двух зол Павел выбрал туннель. Вода уже звалась до щиколоток. Грязная, мутная, несущая всякий ссор, она быстро прибывала. Когда самоходчики свернули на развилке в боковой туннель, она доходила уж едва ли до верха кирзовых сапог. Их спасло то, что туннель тоже имел небольшой подъем. Парней не приходилось подгонять, никто не хотел утонуть в туннеле. Постепенно уровень воды становился меньше, а потом и вовсе они выбрались на сухое место. «У меня в сапогах хлюпает», — пожаловался Саша. «У меня тоже», — заметил Василий. «Две минуты перекур», — разрешил Павел. «Промокшая обувь быстро набьет ноги. Значит, надо дать бойцам возможность вылить сапог в воду и выжать портянки». Между тем вода стала подбираться к ним снова, и только экипаж обулся, как Павел скомандовал, вперед. Подгонять бойцов не было нужды. Прибывающая в туннель вода делала это лучше любых приказов. Впереди посветлело, показалась платформа какой-то станции. Она располагалась почти на поверхности, поскольку свет проникал через окна над платформой. Здесь было полно мирных жителей с детьми и скудными пожитками. Появившиеся из туннеля самоходчики их испугали. Поднялся гвалт, многие повскакивали. Павел поднял руку и крикнул, перекрывая голоса. «Внимание! Мы русские танкисты, мы не причиним вам вреда. В туннеле поднимается вода. Станция может быть затоплена. Прошу всех подняться на поверхность и освободить станцию». Между тем вода уже журчала по рельсам. Жители стали хватать узлы, поднимать на руки маленьких детей. Все бросились к выходу. Образовалась давка. «Выходим организованно!» Снова звучал голос Павла. «Сначала женщины с детьми, потом мужчины». Движение к выходу стало более упорядоченным. Немцы, нация организованная, привыкла подчиняться приказам. Экипаж удивленно смотрел на Павла. «Где ты так научился по-немецки чесать, наконец?» — выговорил Василий. «До войны пацаны знакомые были из немцев». Был вынужден сознаться Павел. «Берите детей, будем пробиваться к выходу». Он поднял на руки мультивана лет 4. Мать вела его за руку, другой рукой прижимая к себе грудного ребенка. Женщина подняла на Павла взгляд, в котором уже не было ничего, кроме безмерной усталости, и он сказал ей: «Иди за мной». Обхватив малыша обеими руками и прикрывая его от случайных толчков, Павел нырнул в толпу. Люди расступались перед русскими. По примеру командира несли детей остальные члены экипажа. Выбравшись из вестибюля, они вернули детей матерям. Толпа медленно расходилась. Знать бы еще, что за станции. И где наши? В этом районе стрельбы не было. Низко над головой прошла пара советских штурмовиков. Через несколько минут послышались взрывы бомб. На улице появилась марширующая рота наших солдат. «Ура!» — закричал Саша. «Добрались за своих!» Павел подошел к командиру пехотинцев и уточнил по карте, где они находятся. «Самоходчиков не видел?» — спросил он лейтенанта. «Вон там танкисты стоят, а самоходчиков не видел». Павел поблагодарил. «Экипаж за мной!» Они добрались до перекрестка, где стояли два Т-34. Павел объяснил командиру танк, что их машину подбили, ему необходимо связаться с комбатом. «Давай, земляк, только я сильно сомневаюсь, чтобы тебе это удалось. В эфире такое творится!» — танкист махнул рукой. Павел забрался в танк, надел шлемофон и подключился к ТПУ. В наушниках стоял треск. Слышались переговоры нескольких экипажей. По просьбе Павла стрелок-радист настроился на волну самоходчиков. Павлу повезло. После третьего вызова комбат отзывался. «Сазонов, ты?» — удивился. «Мы тебя уже похоронили. Самоходку твою сгоревшую обнаружили. Ты где?» «У танкистов. Просился на связь выйти. Давай в батарею. Карта есть?» «Есть. Ищи в квадрате 6417». «Понял, конец связи». Павел поблагодарил танкистов, определился по карте с направлением. Получалось, самоходчики стояли в 3 кварталах. Шли, прижимаясь к зданиям, так было безопаснее. Уже 2 часа выбрались к батарее. Комбат обнял на радостях. «Не чаял тебя в живых увидеть, чертяк, рассказывай». Павел рассказал о том, как поджег фаустник, как они блуждали по тоннелям метро. Комбат выругался. «Что тебя в подземелье понесло?» «Немцы уж какой-то канал сами взорвали, метро затоплено». «Ладно, победитель не судит. Подари, только одна моя машина осталась, а экипаж?» Комбат огорченно махнул рукой. «Только твой один вернулся. Фаустники проклятые, подожди. Мы в полк возвращаемся, забираясь на броню. Ехать даже на броне, а не в рубке, лучше, чем идти». Экипаж мигом забрался на моторное отделение. От полка, собственно, осталось только одно название. Уцелели технические службы, медпункт. Только вот из машин осталось всего 3 самоходки. Однако никто не унывал. Они в Берлине, а они дошли. Пока вышестоящее начальство решало, что делать с полком, отправить в тыл на переформирование и на завод для получения новой техники или укомплектовать из нескольких полков 1 боеспособный, бойцы откидались и отсыпались. Павел днями просиживал у технарей, слушал радио. Наши передавали о боях в Восточной Пруссии, Чехии. Немцы в своих частотах вещали все больше нацистских призывов к обороне и бравурную музыку. Но 30 апреля на немецких каналах творилось непонятное. Новости об отражении атак союзников на Западном фронте прерывались музыкой, больше похоже на траурную. Наконец диктор передал, что вся полнота власти переходит к адмиралу Дёнитцу, поскольку любимый всеми фюрер умер. В тот день о самоубийстве Гитлера и Евы Браун наши еще ничего не сообщали. Взволнованный услышанным, Павел поспешил к комбату. Несколько минут комбат сидел молча, переваривая услышанное от Павла. «Ты вот что, Сазонов, молчи пока. Сообщение, может быть, немецкой провокации?» Павел кивнул, хотя в глубине души был не согласен с комбатом. Тот уловил его внутренний протест. «Начнешь всем о смерти Гитлера говорить?» Сразу спросит, как узнал. «Наше радио еще ничего не сообщало, соображаешь? Молчать буду». А на следующий день радио сообщило, что 1 мая в 3 часа утра над Рейхстагом водружен флаг Победы. Назывались имена Алексея Береста, Мелитона Кантария, Михаила Егорова из 150-й Идрицкой дивизии. Самоходчики ликовали. Еще шли бои, еще обе стороны стреляли друг в друга и гибли люди, но солдаты и офицеры чувствовали — войне конец. Пройдет несколько дней. Прекратится стрельба. Наступит такой долгожданный мир. 4 тяжелейших года позади. Сломили хребет фашистской гадине. Солдаты старших возрастов поговаривали о скорой демобилизации. Как же, май месяц, сеять пора. Соскучились руки по работе. Только они не знали, что впереди их ждет еще одна война с Японией. И части наши уже в июне-июле будут переброшены на восток. У кухни экипаж Павла встретился с комбатом. «Сазонов, не хочешь к Рейхстагу сходить? Чего я там забыл? Солдаты и командиры на память на стенах расписываются». Павел согласился. До Рейхстага добрались на полковом Вильсе. Здание Павла не впечатлило. Разрушенное, со многими выщербленными от пули осколков, полусгоревшее. Наверху, на восточной стороне, к скульптуре кайзера Вильгельма было привязано красное знамя, названное потом Знаменем Победы. На куполе города рело еще одно. Стены Рейхстага были исписаны фамилиями наших солдат-командиров. Кто-то царапал на стене штыком, кто-то мелом или угнем. Павел поискал на ступенях и около входа что-нибудь острое. Нашел штык от немецкой винтовки. Потащил к стене пустой снарядный ящик, забрался на него и нацарапал одно только слово «стародуб». Потом помедлил и продолжил. «Сазонов, Куракин, Игорь из Пензы». Вдруг вылетело из памяти фамилия погибшего в бою механика-водителя. Погибшие, как тысячи миллионы других, они были достойны записи на стене Рейхстага. Вечная им память. Конец книги. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.